Глава 6. 1916 год. 21 мая. Берлин. В этот раз Кайзерин посетила генеральный штаб чинно и спокойно. Без криков, как в прошлый раз. Ее ярость была спокойной и взвешенной. И выдавал ее только чуть безумный взгляд, окаймленный припухшими, покрасневшими веками. Видимо, плакала. Долго и много. И мало спала. Ну и довольно значительный крестик, что она теребила в руках, не был для нее ранее характерен. А так он теребила, оглаживала, чуть ли не почесывала, не отпуская, казалось, ни на минуту. Он был, правда, не шейный, а ручной, для ритуального благословения. Но ее это нисколько не смущало, как и мрачные черные цвета нарядов, словно бы она траур держит по близким людям. «Господа офицеры!» — холодно поприветствовала она кивком подорвавшихся со стульев Гальдера, Бека и прочих. «Ваше императорское величество!» — склонились они в уважительном поклоне. «Рассказывайте!» — процедила она сквозь зубы и уселась на стул за столом без всякого приглашения, даже формального. Те бы пригласили, но просто не успели и рта толком открыть. «Что рассказывать?» — осторожно осведомился Гальдер после небольшой заминки. «Как вы собираетесь выпутываться из сложившейся ситуации? Насколько мне известно, вы не верили в то, что Меншиков может отправиться в Рим. Не понимали, зачем ему это нужно. И что теперь скажете?» Гальдер нахмурился и поджал губы. Возразить Кайзерин было нечего. Новость о том, что Италия заключила сепаратный мир с Антантой и перешла на ее сторону, потрясло всех вокруг до глубины души, мягко говоря. Так-то народ отчаянно матерился. Такой подлянки от итальянцев не ожидал никто. Бомбалейло по всей Германии и Австро-Венгрии стоял такой, что теплом от горящих задниц можно было вполне уверенно растапливать ледник в Гренландии. Внезапно оказалось, что итальянцы с австрийцами, оказывается, очень плохо ладили на фронте. Сказывались старые конфликты и, без всяких оговорок, вековая вражда. И если во время союзных отношений на эту проблему можно было как-то закрывать глаза, то теперь она вылилась в настоящую катастрофу. Как только итальянское руководство на фронтах получило подтверждение новостей о переходе Италии на сторону Антанты, то взяла быка за рога и постаралась оперативно заблокировать своих вчерашних союзников. Намного быстрее, чем сообразили французы, и со всей своей страстью присоединились к начавшемуся празднику. Как итог, меньше чем за сутки 21 австро-венгерская дивизия оказалась заблокирована, отрезанная от снабжения, дорог и командования. А 3 дивизии удалось полностью разоружить и принудить к капитуляции. Да, заблокированные силы оказались не дискретными и раздробленными, а сгруппированными по 3-4 дивизии. Так что просто так не сомнешь, особенно в свете того, что они стали окапываться и агрессивно маневрировать. Но деблокировать их ни у Австро-Венгрии, ни у Германии сил не было. Тем более, что, узнав об этой новости, Ренненкампф активизировался в Померании, где еще был очень нестабильный фронт. Начались лихорадочные поиски ресурсов для выпрямления линии фронта, но брать их в сущности было неоткуда. Там ведь требовался не полк и не два для того, чтобы перекрыть дыру от Швейцарии до Адриатики, да по горам. Но эта проблема не сильно облегчала в сложившейся ситуации. Единственная надежда на русско-австрийский фронт, возглавляемый Брусиловым. Он сейчас был предельно пассивным, но это выглядело ловушкой. Очередной многоходовой ловушкой проклятых русских. Вот сними, Вена, оттуда войска и перебрось на запад. И что дальше? Что мешает отдохнувшим частям Российской императорской армии на Юго-Восточном фронте перейти в наступление и опрокинуть жидкую, лишенную резервов оборону австро-венгров? Благие намерения? Святой Дух? Лично он боялся до жути так подставляться. Слишком все явно и навязчиво. Да, конечно, Гальдер был прекрасно осведомлен о конкуренции фронтов и сложности внутриполитической обстановки в России, но он мог просчитать вероятности. Он прекрасно знал, что на текущий момент в глазах российского общества победоносным был только Северный фронт и прилегающий к нему Балтийский флот, в то время как связка Юго-Западного фронта и Черноморского флота выглядела весьма реакционный и безрадостный. Особняком стоял Кавказ, но там сил очень мало, из-за чего позиция его была в какой-то степени нейтральной. Точно так же совершенно точно он знал, что в России самым энергичным образом готовится переворот, и от него не укрывалось то, что противостояние фронтов не случайно, и что генералы Юго-Западного фронта играют самую серьезную и значимую роль в грядущих социально-политических потрясениях. Ну так и что? Почему бы им перед переворотом не наверстать и поправить подмоченную репутацию? Прорыв фронта австрияков и полное его обрушение с выходом русских полков к Вене выглядел вполне себе подходящим решением. Быстро, просто, действенно. А потом уже и новых декабристов везти куда-нибудь. Или нет? Все было слишком неопределенно и лежало в плоскости догадок. Эти и прочие рассуждения и предположения Гальдер и высказал Кайзерин, добавив напоследок. «Самым выгодным для нас будет, если группа заговорщиков решит свергать в России монархию как можно скорее. Это породит наибольшую неразбериху и бардак, ослабит Россию и позволит нам, если и не выиграть, то хотя бы завершить войну с минимальными потерями. Прежде всего, из-за возможности Вены закрыть дыру на итальянской границе и перспективы заключения сепаратного мира с Россией». «Свергать монархию?» — тихо переспросила с задумчивым видом Кайзерин, вспоминая слова Меньшикова. Он ведь их и в 1915, и в 1916 говорил. А теперь? А теперь что? Они сбываются? Но он ведь говорил не только про Россию. Он говорил и про Германию, и Австро-Венгрию, что, дескать, хватает всякого рода дельцов, жаждущих избавиться от монархов, как от неких внешних арбитров, мешающих им творить все, что душе их мятежной захочется, прежде всего в среде крупного бизнеса. И угроза эта выглядела предельно реальной. Более того, опасной более для Германии, нежели для России. И если уже и начальник генерального штаба говорит, что было бы здорово поддержать заговорщиков у противника, то дело плохо. Совсем плохо. Да, ваше императорское величество. А что Максим? О нем что-нибудь удалось узнать? Переключила она тему беседы, чувствуя, что закипает и в любой момент может потерять контроль над собой, если они и дальше станут обсуждать такие вопросы. Нам удалось захватить в плен одного из его офицеров, не без гордости произнес Гальдер. Вот как, оживилась Кайзерин. «И как же вам это удалось?» «Я распорядился нашей итальянской разведывательной миссии держаться поближе к королю, даже если тот отправится в бега. Поближе, но не на виду. Это дало свой результат. Командир штурмового отряда вчера напился до изумления и отправился гулять по Неаполю. Трех бойцов, что его сопровождали, пришлось убить, а его вполне удалось захватить в плен». Он сейчас на рыбацком баркасе плывет, связанный, в Триест. Его уже удалось допросить? Да, но его слова похожи на похмельный бред. Бред? И о чем он бредит? О том, что мы глупцы и не видим демонов, воплотившихся повсюду, и что далеко не каждый человек — это человек. Хватает и тех, что лишь прячутся в человеческую шкурку. А что он говорит о Максиме? Переживает, что усомнился в нем, хотя тот был прав. В чем прав, пока установить не удалось, но это очень хорошая новость. Оказывается, в его полку есть некоторый разлад. Этим можно воспользоваться. Я бы не стала на вашем месте на это сильно полагаться. «Разумеется», — вместо Гальдера ответил Бек. «Я тоже считаю, что этот разлад носит частный характер и, судя по всему, локальный. Причем, если бы мы этого офицера не захватили в плен, то он был бы преодолен естественным путем». Гальдер раздраженно зыркнул на Бека, но промолчал. «Его пьяный лепет удалось проверить?» — поинтересовалась Кайзерин. «Пока нет». Единственное, в чем уверены наши люди, так это в том, что этот офицер считает Меншикова воплотившимся волшебным существом, пришедшим сюда с какой-то важной миссией, и что вокруг масса демонов, с которыми нам всем надлежит бороться, особенно среди революционеров и уголовников. Ваше императорское величество, как вы понимаете, доверять таким словам опрометчиво. Он сильно пьян. Он бредит. Нужно дождаться, когда его привезут сюда. Он проспится, и с ним уже можно будет поговорить. А у нас разве есть на это время? Не уверен, — осторожно ответил Гальдер. А я уверена. Его нет. Все слишком быстро развивается. Меншиков, говорят, привлек на свою сторону итальянского революционера Муссолини. Тот очень хорошо всколыхнул людей. Что этот офицер говорит про эту историю? Он говорит, что сам Меншиков назвал эту историю «кормить демона с руки». Он вообще Муссолини никак иначе не называет. Демон и демон. Странно, но вполне убежденно. Он рассказывал, как легко и задорно им манипулировал Максим, а также о том, что почувствовал его приближение издалека. Никто не придал значения автомобилям, а он почувствовал. «Или просчитал», — добавил Бек. «Появление Муссолини было вполне ожидаемо». «Почему именно его?» — возразил Гальдер. «Приехать мог кто угодно. Даже итальянские офицеры на переговоры. А Меншиков стоял на крыше башни, наблюдал за автомобилями и рассказывал своим подчиненным о демонах». «Демоны, значит?» покачала головой Кайзерин, погруженная в массу своих мыслей. «А что удалось выяснить об эльфах?» «Исследованием этого вопроса занимается Герман Вирт», произнес Гальдер и распорядился пригласить упомянутое лицо. «Да-да, того самого Вирта, который в оригинальном варианте истории оказался первым руководителем службы Аненербе». «Аненербе — наследие предков». С 1935 по 1945 годы в нацистской Германии организации для изучения традиций немецкой расы и оккультного идеологического обеспечения государственного аппарата. «И Пауля Смекера», — добавила Кайзерин. «Где, кстати, он?» «Он сейчас в больнице». «Что?» «Он слишком увлекся своим желанием поговорить с Вороном». Вот, внушив себе, что ворон его куда-то ведет, вошел в подворотню, где его и ограбили, попутно нанеся тяжелые побои. Хорошо, что жив остался и не изувечили. А могли. Эта публика сейчас совсем с ума сошла. Нападает на офицеров средь бела дня. С него стащили форму, сапоги, забрали оружие, часы, деньги и кое-какие личные вещи. Так в подштанниках он из подворотни и выполз. Весь в крови. «Странно», — покачала она головой, — «но ведь ворон — божественная птица. Если она вела себя осмысленно и вела его туда, то какой в этом смысл? Зачем Одину вести его на избиение?» «Ваше императорское величество, Тяжело вздохнув, ответил Гальдер. «Все это, конечно, выглядит очень странно, но я склонен считать, что Пауль переутомился и сам себе внушил глупости. Я и сам почти во все это поверил, но Бог миловал, немного поразмыслив, перестал объяснять мистикой обыденные вещи». «Ворон», — произнес незнакомый для Кайзерин голос, — «Ваше императорское величество, это не только птица Одина. Кельтская богиня Морриган могла общаться с этой птицей. Вороны были спутниками Ариса, Афины, Гелиуса, Аполлона и многих других. Ворон — это особая птица. Это посланник богов». «Кто вы?» «Герман Вирт, к вашим услугам». «Вы считаете, что Пауль мог столкнуться с вороном, который представлял интересы другого бога?» «Я считаю, что мы достоверно этого не знаем. Более того, я даже склонен согласиться с начальником генерального штаба». Пауль к моменту нападения уже трое суток не спал, пил много кофе и был явно не в себе. Я не исключаю божественного вмешательства, но, скорее всего, он просто переутомился и потерял связь с реальностью. Не уверен, был ли этот ворон вообще настоящим или пригрезившимся ему. Вы уже ознакомились с результатами допроса взятого в плен русского офицера? Да, ваше императорское величество. Мне они кажутся очень интересными. На этой фразе Гальдер досадливо фыркнул, готовясь открыть рот, но был вынужден промолчать под раздраженным и осуждающим взглядом Кайзерин. «Продолжайте», — кивнула она Герману. «В текстах прошлого постоянно фигурируют волшебные существа, которых ныне нет. Почему? Объяснение, данное Меньшиковым, заслуживает внимания. Это перекликается и с христианскими взглядами. Человек как сосуд, вместилище, в которое может вселиться не только человеческая душа, но и иная сущность. Тот же бес, характерный для одержимости». «Герман, это долгий разговор», — перебил его Гальдер, которого тот уже успел достать своими выкладками. «Давайте уже начнем говорить по существу. Что полезного вы можете вычленить из пьяного бреда этого офицера?» «Цели Меньшикова», — спокойно, чуть смешливо глядя на Гальдера, произнес Вирт. «Цели?» — удивился начальник генерального штаба. «Это интересно. И к чему же он стремится?» «Он же сам сказал. Эльфам в этом мире не место. Но он пришел. Почему?» «Потому что на нем проклятие. Идти туда, где властвует мрак». «Очень смешно. Очень. Перестаньте юродствовать!» — взвилась Кайзерин, крикнув на Гальдера. «Можно подумать, что вы можете придумать разумное и рациональное объяснение появлению человеку сразу взрослым и на поле боя. Я прочла материалы Смекера. Внимательно. И я уверена, вы тоже прочли. Почему вы игнорируете этот факт?» «Потому что считаю, что Максим целенаправленно занимается мистификацией», — осторожно произнес Гальдер. «Ему это по какой-то причине выгодно. Он без всякого сомнения человек талантливый и эксцентричный. Он может себя представить кем угодно, хоть эльфом, хоть ангелом небесным, и убедить в этом окружающих. И на поле также пробраться тайком». «Смешно и наивно. Вы игнорируете факты». «Я пытаюсь вычленить сказку. Она делу не поможет. Мы ведь уже на полном серьезе обсуждаем все эти бредни. Ради чего? Вот что это даст?» «Герман говорит, что знает цели Меньшикова». «И какие они?» «Идти туда, где царствует мрак? Это же бред! Что такое мрак?» «Это аллегория, не более. Ну как нам это поможет? Как?» «Успокойтесь», — холодно процедила Кайзерин. «Вам, видимо, пора хорошенько выспаться. Ступайте». «Да», — после достаточно долгой паузы произнес Гальдер, встал и перед тем, как выйти из помещения, кивнул присутствующим. «Честь имею!» «А вы что скажете?» — обратилась Кайзерин к Беку. «Я скажу, что ничего не смыслю в этой мистике. Очевидно, мы столкнулись с тем, что не понимаем. Нам остро не хватает информации. Видимо, это мой коллега и хотел сказать. Но вы правы, он действительно слишком устал. Тем более, что он занимался не столько изучением древних трактатов, сколько организацией и планированием оборонительной операции в Северной Италии. Ему удалось изыскать ресурсы для закрытия дыры на фронте?» Немного оживилась Кайзерин. «Не так однозначно, но он нашел способ, наконец, остановить Меншикова. Рим ведь не конечная точка его вояжа. Он, очевидно, ударил туда, чтобы дестабилизировать общее положение на фронтах. Мы ведь не смогли со сколь-либо значимой вероятностью предположить, куда он пойдет дальше». «На Вену», — коротко произнес Вирт. «Почему вы так считаете?» «Господин Гальдер меня не дослушал, а зря». Меншиков сам ответил на все вопросы. «Он, как мотылек, летящий на огонь, вынужден идти туда, где царствует мрак. И он сам неоднократно упоминал это место. Франц Иосиф, очевидно, не вполне здоров психически, поэтому окружил себя людьми, позволяющими себе всякие мерзости. Меншиков еще в 1915 году развесил на столбах германских офицеров, позволивших себе резать мирных жителей. Жертвенник же из отрезанных голов только закрепил его намерение. Боюсь, что Францу Иосифу не следует сдаваться ему в плен. Участь его будет ужасна, как и у многих его приближенных. Ему никто не позволит так поступить с императором, — возразила Кайзерин. Если правда то, что он возродившийся эльф, сын их верховного правителя, то он посмеет. Мы все для него не ровня. Мы все для него дикари. Кроме того, возможность по своему усмотрению покидать мир мертвых, в том числе возрождаясь в полностью зрелом теле, делает его абсолютно бесстрашным в плане смерти. Его храбрость объясняется просто. Ему плевать. Убьют и черт с ним. Смерть в его случае все равно состояние не окончательное. Тем более, что где и как возрождаться, судя по всему, решает он сам. Если все это правда, то Франца Иосифа ждет очень мрачное будущее. А жизнь его становится с каждым днем все короче в ожидании удивительно яркого финала. «Вы так уверенно об этом говорите?» — покачал головой Бек. «Ответьте, положа руку на сердце», — произнес Вирт. «Вам самому по душе то, что творят австрийцы со славянами?» «Это мерзко», — нехотя ответил Бек. «Не стесняйтесь», — мрачно произнесла Кайзерин. «Франц Иосиф просто чудовище. Я бы еще поняла, если бы он мучил и истязал народ на занятых землях, загонял их на работы, вынуждал бы голодать, отнимая продовольствие в пользу своего населения. Но своих... Да, это чудовищно. Почему же тогда Меншиков не атаковал Вену сразу? Ведь мог. После битвы при Зальцбурге она лежала совершенно беззащитной. Вы не хуже меня знаете, что эта атака была слишком самоубийственной. Мы получили план операции до того, как Максим вышел в рейд. Он знал о том, что нам все известно. Судя по всему, он знал обо всем еще до того, как подал свой рапорт наверх. Там был блеф. Просто реалистичная картинка. Настоящий же план он держал в своей голове, никому не рассказывая. Атака на Рим была полной неожиданностью, но, уверен, он к ней готовился. Сколько заготовок он применил? А ситуация с Неаполем? Он ведь прекрасно все рассчитал. Виктор Эммануил III — трусливый человек. И если дать ему время и возможность сбежать, он так и поступит. А ситуация с лагерем военнопленных, куда ни посмотри, выглядит все так, что он придерживается четкого плана. Вы спрашиваете, почему не было атаки на Вену после Зальцбурга? Мой ответ – а зачем? Зачем ее было тогда атаковать? Условия крайне неблагоприятны. В 1914 и 1915 годах он тоже на Вену не пошел. Сейчас же своими маневрами и выходками он поставил Франца Иосифа в крайне сложное положение, поставил ему шах и мат, и теперь медленно и со вкусом его растерзает. Попытается, во всяком случае. «А мы?» — повела бровью Кайзерин. «А мы проиграли войну. Просто проиграли», — развел руками Герман Вирт. «Пала Италия. Скоро падет Австро-Венгрия. Это поставит в запредельно сложное положение Османскую империю. А государственный переворот в России, вы его не учитываете?» — поинтересовался Бек. «А вы думаете, что русские устоят перед своей вековой мечтой захватить Черноморские проливы?» Чуть насмешливо спросил Вирт. «В том конгломерате оппозиционеров, что жаждут свержения монархии в России, нет единства. И если война с Австро-Венгрией и Германией не вполне понятна для простого народа, то проливы — это их грезы. Никакое наступление на Австро-Венгрию не сможет принести столько славы, сколько взятие Царьграда и водружение над Святой Софией Креста. Тот, кто войдет в Стамбул победителем, затмит своей славой всех вокруг в глазах русского общества». Бек медленно пожевал губы, обдумывая данный сценарий и время от времени поглядывая на Вирта. И где-то через минуту он расплылся в кривой улыбке, заметив: «Это действительно интересно. Только не забудьте эту мысль донести до Брусилова». Также криво улыбнувшись, добавил Вирт: «Нам выгоден государственный переворот в России. Это да. Но нам невыгодно падение монархии и участие войск в этой возне. Вот разгром Меншикова, или хотя бы его блокирование в Италии, позволит заключить мир с Антантой на максимально мягких условиях. Это да. Это хорошо. Сил ни у Англии, ни у Франции наступать больше нет. Мы держим приличную часть французских территорий на севере. Если мы заключим сепаратный мир с Парижем, вернувшись к довоенным границам, то освободим войска для войны с Россией, что позволит нам их перебросить на восток и уже на совсем других условиях потребовать мира. Возможно, и с возвратом к довоенным границам под гарантией нашего невмешательства в захват русскими Черноморских проливов». Кайзерин внимательно посмотрела на Вирта и улыбнулась, после чего произнесла: «Осталось дело за малым — разбить или хотя бы заблокировать Меншикова. Насколько это реально? Кем бы он ни был, в его руках всего лишь полк, а нам не требуется его полностью уничтожать. Просто сделать невозможным дальнейшее быстрое продвижение по дорогам основными силами. Это вполне реально. Не так ли?» — поинтересовался Вирт, глядя на Бека. Тот нервно хмыкнул и буркнул: «Пусть Франц выспится. Мы, конечно, подготовились, но без него ничего не получится».